Ты намерена помешать. Маниэль не рад тебе. Он не умеет притворяться. Ты вошла в наш круг, чтобы изменить нашу жизнь. Но тебя никто не звал и не просил нам помогать. Что нужно великое от нас? Какую жертву ты желаешь? Ты путаешь меня с кем-то другим, возразила Эл и улеглась обратно на дно повозки. Хорошо, я не буду вмешиваться и завтра уйду совсем. Но сначала поторгуюсь с тобой, если ты сама предложила. Расскажи мне правду, и я уйду. Какую правду? Откуда к вам попала Мира? Когда и кто учил ее? Учил ее Маниэль. Он же ее и привез к нам. Он и Жемир. Мы уже тогда бродили и пели. Мы все были молоды и верили, что мир станет лучше от наших песен. Но это было давно. Мира была ребенком 10 лет. Откуда она мне неведома? Она уже была слепой или ослепла впоследствии? Она уже была слепа. Она слепа от рождения. Ты была в городе проклятых? Должна бы знать, что ты делала там. Я посещала храм. Рассказ Маниэля напомнил мне о статуе, и я все гадала, на кого же ты похожа. Маниэль считает, что когда-то встретил странника в твоем обличии. Он обманулся, приняв великую за странника. Ты великая. Даже если ты и то, и другое, то тебе все равно не дано преодолеть волю владыки. А она такова, что Мира станет женой Маниэля. Нет иного достойного ей мужа. Я бы поспорила с тобой, женщина, но мне скучны твои рассуждения. Пусть будет, как уговорились. Утром я уйду. Солидан не уходила, она назойливо сидела рядом. Имела право, она ехала в этой же повозке. Сюда. Эл ушла сама, бродила до темноты, в темноте. И опять заметила Маниэля, который желал продолжить их разговор. Эл как раз рассуждал над тем, что встретила спустя большой промежуток времени. Маниэль, бродяга, дочь Радоборта и Алмейры. Все они были далеки от тех возвышенных форм существования, для которых были призваны в этот мир. Какое печальное зрелище! Эл не могла и не должна была вмешиваться в их судьбу. Но в ее теперешнюю задачу как раз и входили эти перемены. И без нее им не встать обратно на путь своего предназначения. Ну и задачка. Эл ощутила, что Солидан согласна не совсем. Собственное мнение у нее все-таки было. Что-то не так в поведении этой дамы. Ее дальнейшие размышления были оборваны появлением Маниэля. «Ты печалишься о нас?» – спросил он. «Да», – кивнула Эл. «Тебя всегда занимали наши беды. Я рад, что ты не изменила образ мыслей». «Что не так, старый друг?» – спросила Эл. «Что напугало тебя в первый момент нашего свидания?» Я прибегаю к твоему суду, поскольку сама уже не помню, какой пришла сюда. Тебе со стороны видней? Я боюсь твоего гнева, признался Маниэль. Я не стану гневаться. А если я рассержусь, не стану ругать тебя. Уйду и все. Будь добра. Ты уже испортила сегодняшний праздник. Твое пение ввергло бедное дитя в такое ныне, что я увел ее в свою палатку, там, за холмом. Там она не услышит суетных терзаний. А в довершение все начали думать, что ты существо, равное мне по силе. Статус певца неприкосновенен. Никто не должен мешать моему труду. Прежняя ты деликатно оставалась бы в стороне, но не ты теперешняя, которая считает, что права во всем. Это только малое отличие. Звук, который ты издаешь, подобен гулу, что рушит горы и убивает все вокруг. Ты заявляешь о себе не тихим шелестом и звоном, а грохотом разверзающейся бездны. Такова ты теперешняя. Что бы ты ни слышал, Маниэль, намерения мои далеки от разрушений и бед. И замыслы мои осуществятся только, если я буду следовать истине. Я не причиню вреда. Ты уже его причиняешь. Ты желаешь нарушить границы, установленные не тобой. Не по твоему стороннему разумению. Мне дано услышать звуки. Отголоски, поправила его Эл. В темноте он не видел ее улыбки. Он замер, когда по телу пошла волна сладкого возбуждения, и звон в голове приобрел звучание сотни маленьких чистых колокольчиков. Он, повинуясь звучанию, увлекся ими и пошел на него. Они почти столкнулись лбами. «Этот гул ты услышал?» – засмеялась она. Он нашел ее руками, чтобы убедиться, ощупал. «Так может быть? Я обманулся?» «Звучать можно по-разному, Маниэль», – продолжала Эл, смеясь. «Вот видишь, это была иллюзия, а ты принял ее за правду. Так какая я для тебя? Что же прозвучит для тебя завтра?» Маниэль был растерян. Годы меняли не только мои аккорды, Маниэль. Ты уже преуспел в заблуждениях. И если разобраться, Мне ли судить тебя? Или наоборот? Давай поговорим не о прошлом, а о действительности. Прости, если мои скромные выводы обидят тебя или умолят твой труд, но я должна быть жестока и не намерена изъясняться иносказательно. Эл, постой. Пощади, оставь мне то, что я начал. Не могу. Речь идет о судьбе девушки, которая может стать несчастной из-за тебя. Если ты о мире, я готов разъяснить свои намерения, а не чистые, поверь. Охотно, согласилась Эл. У Маниэля ломило виски, ему хотелось пасть у ее ног и рыдать. Так сильно было ее влияние, она казалась ему безжалостной. Эл, дар ее совершенно особенный. Она не покажет его толпе, только избранные могут. Те, кого я укажу, могут получить от нее предсказания, стоящие много выше площадных развлечений. Там она только оттачивает свою чувствительность, зарабатывает славу предсказательницы. Но никто в толпе не узнает, какими сокровищами она владеет в действительности. «И среди этих избранных могу оказаться я?» — спросила Эл. «Умоляю, не проси ее. Ты убьешь ее своей силой». «Успокойся. А мне не требуется предсказание, Маниэль. Ты не ходил в обитель. Ты там не был. Ты не договаривался об исцелении. Ты обманул надежды Жемира. Как так можно? Не думала я, что увижу этот позор. Сердце мое с благодарностью помнит вас троих. Помнит тебя, готового умереть за других. Откуда этот мелочный расчет? Она прозреет, и может случиться, что утратит часть дара. Она должна обеспечить свою тихую старость или замысел более коварный. Ты не можешь с ней так поступить. Эл, пощади, опять взмолился он. Не смей, не тебе дано быть с ней рядом. Она сирота. Не лги мне. Ее отец недавно покинул этот мир не посредством смерти. Как небеса не рухнули на твою голову. Как посмел ты думать, что она твоя. Я знаю, кто она. Это таинство. Никто не знает. Я сейчас скажу ужасное, заявила она. Но не мои слова, повторяю, ее отца. То владыка повелел. Отвечай. Не мне, пощади. Я только взвалил на себя эту тяжесть. Тогда я освобожу тебя от ноши. Отныне судьба мира. Это моя забота. Не наказывать я сюда явилась. Не сводить счеты и не ответа требовать. Я помощи прошу. Помощи друга, которым ты мне когда-то был. Эл поняла, что круто обходится с ним, но извиняться не собиралась. Воля владыки, произнес Маниэль. Видимо, Солидан права. Ты не странник. Я великая, Маниэль. Нет, ты иное создание. Я никогда не повторял слова Таниэля. Я хотел сказать их тебе в кругу, там. Мы снова встретились. Обстоятельства снова невеселые. Близится время великого поворота. И опять ты. Ты стержень поворота. Таниэль когда-то слышал звук силы, способный изменить жизнь смертных. Он слышал тебя. Странно мне стало, когда я замер в поле, уловив твой звук. Иной был. Я замирал так много раз. Это ты неслась в этот мир, ты, чтобы сделать его другим. Тебе стало страшно, потому что этот звук прозвучал слишком близко от тебя? Да, но ты не слишком стар для перемен, заметила она. Он задумался. Эл читал его сомнения, не удивлялась. Его сковывает обязательство. Только это обстоятельство может заставить человека, который видит мир шире обычного смертного, сомневаться в будущем. Перемены произойдут. Хочешь ты того? Готов ты к ним или нет? Не хочу пророчествовать. Тут твоя воспитанница больше преуспеет. Скажу только, что без перемен я отсюда не уйду. Оставь девочку. Ты ее погубишь, стал умолять он. Тебе, может, статься удастся соперничать с владыкой, а ей придется погибнуть. Вообще-то я пришла не за ней. Эл вспомнила первый день встречи и тихо засмеялась. Это судьба. Я обещала отцу разыскать ее. Обещание привело меня к этой встрече. Просто время еще не пришло. Не нам с тобой идти против великой силы любви. Можно иметь все знания мира и менять его по своему эгоистическому разумению или из побуждений благородных, но разрушить узы притяжения двух существ – преступление перед всем высшим законом притяжения, которое в просторечии называется любовью. Я соглашусь, что твои намерения относительно мира самые чистые, но так распорядился закон, что она рождена королевой, а ты певцом мира. Задачи ваши разные. Ты должен быть одинок и совершенствовать свой дар сам, не опираясь на существо с похожим даром. В мире сошлись многие потоки сил. Она правнучка странника, внучка владыки, дочь великого и лучшая из женщин этого мира, которых я здесь встречала. Она действительно сокровище. Чтобы сохранить ее дар, твоего покровительства не хватит. Не моя сила погубит ее, а рамки, в которые ты хочешь ее поместить. Запереть от всех и, как скряга, любоваться своим тайным сокровищем. Но нельзя спрятать силу, и ее способности станут очевидными. Ты защитить ее не сможешь. Не я буду менять мир. Зачем мне? Вы сами его измените. Я только стану вам помогать. Тут я, пожалуй, повторю фразу моего соперника и брата по силе и моего друга. Не знаю, кто из них ее произнес. Не мое дело вмешиваться в дела смертных. Я следую своим устремлениям, и мои намерения не бескорыстны. Завтра решит судьбу всех. Кто беспечно пировал сегодня, возможно, пожалеет об этом. Бродить по дорогам и отвлекать смертных от обыденности – это хорошее занятие, но не должно вам самим погружаться в наивное благополучие и благодушие, словно вокруг ничего не происходит. Маниэль был подавлен ее речью. Элла отошла от него, и на том беседа завершилась. Маниэль рад был побыть вдали от нее, а она оказалась резка, но выступить против ее требований было невозможно. Заключенная в ней мощь оглушала и лишала всяких мыслей о протесте. Пусть он испытывает чувства противоречивые, смешанные со страхом за будущее, тут Эл верно уловила его состояние. К страху еще примешивался и стыд, но возражать ей казалось глупостью. Ему осталось дожидаться утра.